певички. В некоторых ресторанах есть сцена. На ней выступают певички. Котелки, шляпы, черные плащи, шубы. Весь присутствующий народ отбивает ритм и аплодирует похабным куплетом. А некоторые парочки под музыку отправляются в отдельные кабинеты. Кабаре с самого начала было местом свиданий, и эта его роль закрепилась за ним не только в Париже, но и по всей стране. В Гренобле в начале 20 века было 50-60 кафе, где работали от 500 до 2000 проституток. В Рубе в 1881 году домами свиданий служили 74 кабаре. В Бресте таких кафе было минимум 50. В Лионе их было столько, что никто не мог сосчитать, сколько именно. В 1836 году председатель городского совета Кот-Дю-Нор в ужасе писал в Министерство юстиции. «Кажется, что в настоящее время эта заразная болезнь поразила все наше общество. Весь Кот-Дю-Нор отхвачен ею, и маленькие деревушки, и большие. В нашем районе, особенно на основных дорогах, располагается значительное количество кабаре, которые на самом деле являются прибежищами проституток и развратников, где предаются пороку юные девушки из наших мест. Ничто не может их удержать, ведь эти же кабаре служат прибежищем для воров и убийц, хранилищем и рынком краденного. Там регулярно происходят кражи, ночные нападения, самые преступные акты насилия. Кабаре тоже весьма разнообразны. В одних девушек сгоняют на эстраду для того, чтобы убрать подальше от похотливых лап клиентов. В таких местах за выпивку платят вперед, а танец стоит 2 су. В других совсем еще молодые девушки проводят целые дни в отдельных кабинетах, получая плату от хозяина заведения. В третьих вообще только женщины и работают, и все торгуют собой, от хозяйки до посудомойки. Клиенты, рабочие и ремесленники остаются довольны. Буржуа ужасаются подобному разврату и пишут петицию за петицией. Полиция реагирует и проводит расследование. Так, 10 июля 1880 года комиссар города Ля Бастид под Бордо направляет своему начальнику следующий доклад. «Мы видели, как периодически клиенты целовали официанток, и даже как официантки целуют клиентов. Также засвидетельствованы случаи, когда посетители усаживали официанток к себе на колени, обнимали их за талию. Периодически официантки садятся с молодыми людьми в закрытые экипажи и курят. Засвидетельствованы случаи, когда клиентам делались непристойные предложения». Буржуа предпочитают музыкальные кафе. Они вошли в моду в 80-е годы XIX века и стали особенно популярны в провинции. Не существовало ни одного городка, где не было бы своего музыкального кафе с 4-5 певичками. Певички одновременно проститутки. Мужчины хорошо это знают, и тот, кто поставит певичке бокал шампанского за свой счет, имеет право в перерыве между песнями увести ее в отдельный кабинет. Существует целый рынок труда этих, как они себя называют, артисток лирического жанра. Центр его находится в Париже, где их нанимают агенты, распространяющие в газетах объявления, привлекающие юных девушек, заинтригованных музыкой и театром. Агенты затем распределяют своих клиенток по музыкальным кафе, где девушки обязаны спать с клиентами до 2, а то и до 5 часов утра. В обмен на это они получают всего лишь обещание вывести их на большую сцену. Общественное мнение было возмущено поведением этих певичек. С 1903 года профсоюз артисток лирического жанра начал вести активную кампанию в защиту своих членов. Вот как об этом писала в 1906 году «Юманите». Заработок несчастных составляет 1-5 франков. Они вынуждены платить за еду и жилье в заведении, где работают. Цены хозяин устанавливает, какие хочет. Певички обязаны спать с теми клиентами, которые их выбрали. Если они отказываются, их немедленно выставляют на улицу без выходного пособия. Международный конгресс коммунистов решил призвать национальные комитеты потребовать от исполнительной власти осуществлять отныне надзор и наказывать владельцев театральных и музыкальных агентств за противозаконные действия, а равно и владельцев открытых для публики заведений, которые под предлогом того, что представляют в своих стенах искусство, на самом деле поощряют и живут за счет проституции. 2 месяца спустя Министерство внутренних дел издало циркуляр, призванный навести порядок в отношениях певичек из хозяев кабаре. Ничто не вышло. В музыкальных кафе все равно каждый день был аншлаг, все равно там было полно проституток.